Глава 1012. Тень дьявола. Никто не знает, что представляет собой закрытый императором бессмертных Ценолинем пятая обитель области небесного духа бессмертного, никому не известен даже ее размер. В прошлые годы туда мог войти лишь сам Ценолинь. Все, кто нарушил этот порядок, неминуемо ждала смерть. Даже Циншуан так и не решилась сделать туда ни шагу. Пятая обитель области небесного духа бессмертного была тайным местом Ценолиня. В тот момент, когда луч фиолетового света над областью Небесного Духа Бессмертного рассеялся, тени всех бывших там людей исчезли. Находясь в этом свете, Ван Линь ощущал, будто его тело рассеялось на множество мелких частиц, хотя чувство и было странным, но никакой боли он при этом не ощутил. Казалось, прошла целая вечность, хотя на самом деле минуло лишь одно мгновение, силуэт Ван Линя возник в незнакомом ему месте. Вокруг был сплошной черный песок, горизонта не было видно, а вокруг завывал порывистый ветер, песок под ногами беспорядочно двигался, иногда закручиваясь в вихри, словно где-то приближался ураган. Небо тоже было покрыто сумраком, будто над землей кто-то раскинул серый занавес. Если поднять голову и долго смотреть вверх, то на сердце начинало давить. Ван Линь так и стоял среди серого песка, глядя в небо, лицо его было мрачным. Он уже раскинул божественное сознание вокруг, однако оно, бывшее в силах накрыть собой хоть все земли демонического духа, здесь оказалось неспособным дотянуться до какого-нибудь края. В тех пределах, которые мог ощущать Ван Линь сейчас, между целым небом и землей был лишь только он один. Как будто все попавшие сюда люди оказались рассеяны, и теперь было нелегко найти хоть кого-нибудь. Среди этой тишины Ван Линь медленно поплыл по воздуху, однако не успел он подняться и на 5 метров, как выражение его лица резко изменилось. Опасность пришла с неба. Недолго думая, Ван Линь вернулся на землю. Его правый глаз сверкнул изумрудным цветом, а впереди него тут же возник сделанный из зеленого света щит. В то же мгновение, когда появился световой щит, поток серой ци ударил из неба ровно в сторону Ван Линя. Скорость этого потока была огромной, и он сразу же налетел на защиту. Раздался звук взрыва. Ван Линь оттолкнуло на несколько шагов назад, и лишь затем он сумел остановиться. Его глаза теперь испускали холодный свет. Не тратя много времени на раздумья, он выбросил вперед сжатую в кулак правую руку. Иллюзорная тень древнего бога протянулась за его спиной. Вся сила древнего бога оказалась вложенной в удар, и когда он столкнулся с потоком серой ци, раздался громкий хлопок, серая ци оказалась разбитой. Однако от того, что серая ци рассеялась, Ван Линь несколько не расслабился. Зрачки его сузились, он быстро отступил назад. Отбитая серая ци вовсе не рассеялась, а в ту же секунду превратилась в несколько десятков еще более мощных потоков. Все они устремились на Ван Линя. Среди воцарившегося вокруг грохота Ван Линь, не останавливаясь, отступал. Скорость серой ци становилась все более высокой. Она неотступно следовала за Ван Линем и не прекращала атаковать. И хотя тот был полностью закрыт щитом зеленого света, пробивная сила этой ци была очень высокой. Она постоянно встряхивала тело культиватора. Так Ван Линь продолжил отступать и отлетел на 1000 джанов. Когда серая ци в очередной раз приблизилась, он выпустил в нее изо рта немного ци из начального духа. В тот момент, когда две ци столкнулись, Ван Линь вновь обрушил на врага удар, сжатый в кулак правой руки. За ударом последовала серия громоподобных звуков. В этот момент среди грохота случился еще один феномен, от которого у Ван Линя перехватило дыхание. Больше десятка потоков серой ци было разбито, но в тот же миг они превратились в сотни потоков. Потоки наполнили собой все пространство между небом и землей, и словно серые драконы вновь бросились на Ван Линя. «Да что происходит?» На лбу Ван Линя вздулись жилы. Когда он бил в первый раз, отдача оказалась не такой уж большой, однако после второго удара она была огромной настолько, что кулак его отнялся. Ощущение немоты быстро прошло, но больше Ван Линь бить не решался. Стремительно отступая, он окружил щитом зеленого света всего себя, чтобы защищаться от непрерывных атак серой ци. В этой дикой черной пустыне призрак Ван Линя был похож на тонкую вертикальную нить, которая непрерывно отступала. Преследовавшие Ван Линя потоки серой ци оставляли на песке множество длинных шрамов. Телепортация в этом месте была бесполезной. Даже техника сжатия земли до дюйма хоть и работала, но по какой-то странной причине неизвестный Ван Линя перемещала всего лишь на дюйм. Стоило здесь оказаться, и я сразу наткнулся на такую странную штуку. Ван Линь горько усмехнулся. Это преследовавшие его серые отцы, похоже, могла атаковать его до бесконечности, В глазах Ван Линя появилось намерение убийства. Сложив пальцы правой руки в ручную печать, Ван Линь яростно обернулся и, указывая пальцем в небо, низко прорычал. «Зов ветра!» Раз уж силами смертного тела не получилось уничтожить эту штуковину, Ван Линь решил использовать технику бессмертных, принадлежавшую к его божественным способностям. Когда он выкрикнул эти два слова, в сумраке между небом и землей тут же засвистел черный ветер, который немедленно превратился в 4 черных дракона. Однако в тот момент, когда возникли эти 4 дракона, покрытое дымкой небо начало меняться, словно заволновавшееся море. Хлынувшие сверху потоки серой ци закрыли половину небосвода. Своим появляясь, они сплелись в протянувшийся от небес до земли вихрь. Ван Линь замер с раскрытым ртом. Вихрь втянул в себя его 4 черных драконов. У Ван Линя на лбу выступила испарина, он мог лишь снова отступать. Следом за серой ци теперь его атаковал еще и этот вихрь. Он становился все больше и больше, достигая колоссальных размеров, и теперь нападал на Ван Линя со спины. Отступающий Ван Линь мог ощущать позади себя слабую всасывающую силу, и теперь это заставляло его душу трепетать. Нападающий на него вихрь втягивал в себя всю рассеянную между небом и землей серую ци. За счет этого размеры воздушной воронки постоянно увеличивались. «Да что же это такое?» Стиснув зубы, Ван Линь создал неподалеку от себя призрачный треножник древнего бога. Одно усилие мысли, и сила древнего бога наполнила все его тело, вливаясь в треножник. Используя сокровище древнего бога, Ван Линь мгновенно исчез с прежнего места и вновь возник на расстоянии 100 джанов оттуда. Даже несмотря на то, что расстояние было не таким уж огромным, в глазах Ван Линя появилась решительность. Однако для вихря преодолеть такую дистанцию было делом секунд, и полноценным бегством это все равно назвать было еще нельзя. Конечно, Ван Линь мог продолжать так перемещаться, однако растрачивать силу древнего бога тоже было не очень хорошей идеей. Для настоящего бегства было необходимо, чтобы вихрь остановился. Даже непродолжительное время затишья могло дать Ван Линю какую-то надежду. Он резко обернулся и хлопнул рукой по карману. В ту же секунду несколько десятков мечей со свистом возникли в воздухе. Они выстроились в формацию и направились ровно в преследовавший Ван Линя вихрь. В тот момент, когда клинки приблизились к вихрю, он сквозь боль выкрикнул. «Взрыв мечей!» Одновременно с тем, как прозвучали эти слова, один из мечей выпустил из себя разрушительную энергию. Произошел громоподобный взрыв, и множество металлических осколков устремились в сторону вихря. В ту же секунду все бывшие по соседству мечи тоже взорвались. Осколки во множестве вошли в вихрь, заставляя его хоть немного, но замедлиться. Треножник древнего бога вновь сверкнул. Преодолевая боль в сердце, Ван Линь воспользовался его силой и исчез с того места, где только что был. Он вновь возник на расстоянии в 1000 джанов от прежнего места, а затем сделал это снова. За очень короткое время треножник испускал свой блеск 9 раз. Ван Линь был уже за 1000 верст от вихря, но выражение его лица оставалось напряженным. Вихрь за его спиной остановился лишь на мгновение, а затем вновь продолжил его преследовать. Лицо Ван Линя стало ожесточённым. Стиснув зубы, он схватил правой рукой пустоту. В воздухе перед ним тут же возникла трещина. Следуя за его движением, среди изогнутого, бьющегося чернотой электрического свечения появился призрачный образ копья уничтожения богов. Руки Ван Линя сжали копье уничтожения богов, и он яростно метнул его туда, откуда только что пришел. Копье тут же вонзилось в вихрь, и разрушительная энергия взорвалась. Зазвучавший грохот был настолько мощным, что, казалось, сотрясал небо и землю. Вихрь исчез. Используя возможность, Ван Линь, не раздумывая, вновь задействовал треножник древнего бога. Не останавливаясь, он телепортировался несколько десятков раз. Однако теперь уже цвет его лица стал серым. Позади Ван Линя уничтоженный им вихрь повел себя так же, как до этого вела себя серая ци. Разрушившийся он тут же превратился в дюжину новых вихрей такого же размера, которые вновь начали преследовать Ван Линя. Ни один из приемов, которые испробовал Ван Линь, чтобы разрушить вихри, не дал эффекта. Напротив, чем больше он атаковал, тем больше становилось вихрей. Несмотря на все пройденные за жизнь сражения, Ван Линь столкнулся с подобным феноменом впервые. Глядя на вихри со своей культивацией, Ван Линь мог четко сказать, что ни один из них не являлся призрачной иллюзией, все они были настоящими. Нельзя рассеять эту штуку, и уж тем более нельзя применить магическое оружие. Даже божественные способности не получается использовать. Если я и сумею еще раз разрушить эти вихри, то наверняка получу вместо них еще сотни таких же вихрей, и уж тогда-то бежать станет некуда. Тем временем вихри становились все ближе, и они продолжили непрерывно втягивать в себя появляющуюся между небом и землей серую ци, и не было ни минуты, чтобы они не становились еще больше. Ван Линь понял, что даже треножник древнего бога может лишь ненадолго помочь ему увеличивать расстояние, которое тут же вновь начинало стремительно сокращаться. «Раз нельзя убежать, значит выстоим!» Ван Линь остановился. Он не мог больше давать вихрям время увеличиваться. В тот момент, когда он остановился, сила древнего бога с грохотом наполнила его тело. Внутри Ван Линя забился ракочущий звук, и в мгновение ока он увеличился до невероятных размеров. Выросшее до неизмеримой величины, это тело, казалось, одной ладонью могло сжать небо. Между бровями пять звезд древнего бога выстрелились в круг. В тот момент, когда вихри со свистом приблизились к нему, Ван Линь издал рык, от которого затрясся небосвод. Ван Линь больше не отступал, а наоборот сделал шаг вперед. Находившийся неподалеку от тела треножник древнего бога сверкнул, и громадная плоть Ван Линя оказалась рядом с ближайшим вихрем. В глубине того места, где находилась пятая обитель области Небесного Духа Бессмертного, имелся деревянный мостик. Под этим мостиком текла черная вода. В воде время от времени проплывали злобные призрачные фигуры. На этом мостике, поджав под себя колени, сидел человек. Внешность его сложно было разобрать, однако казалось, будто все его тело заковано в броню. Он был окутан очень плотным черным дымом, сквозь который проступала дьявольская ци. Последняя была настолько густой, что место, где он пребывал, само становилось похоже на дьявольский город. Он сидел не шевелясь, в воздухе перед ним парила маленькая бутылочка. Горлышко бутылочки было закрыто деревянной пробкой, и невозможно было понять, что находилось внутри сосуда. Наконец-то. Возможно, он станет первым, кто выберется. Не знаю, уже сколько лет не пробовал человеческих крови и мяса. Окутанный черным дымом человек медленно открыл глаза. В них проступила безумная кровожадность, он облизал губы и издал хриплый, похожий на хруст костей, звук.